Глава 11. Преподобный Колупан-отшельник, обитатель скалы Ваверни. Память совершается 3 марта по старому, 16 марта по новому стилю. Нищета этого мира всегда открывает дверь небесного дворца, и она направляет в это жилище не только тех, кто туда предопределен, но и в этом мире прославляет известных своими чудесами. И так получается, что кандалы, которые мы носим в этой земной тюрьме, открывают нам вход в рай, и душа наша, причастная к хору ангельскому, с божественной легкостью переносится в вечную радость. Давайте поэтому не умолчим о том, что мы поистине знаем о блаженном отшельнике Колупане. С начала жизни своей он всегда искал счастье, которое приобретается верностью церкви, и он нашел его. Удалившись в монастырь Милетенс в Аверне, он вел себя там с большим смирением по отношению к братьям. Соблюдал такой строгий пост, что, будучи ослабленным им, не мог вместе с братьями выполнять свои ежедневные обязанности. И поэтому, как это принято у монахов, они сильно попрекали его, особенно старшие из них, говоря: «Тут кто не работает, не заслуживает еды». Так, каждый день осыпаемый упреками, он обратил свой взор на долину, расположенную недалеко от монастыря, в середине которой возвышалась скала, высотой более 150 метров, стоящая отдельно от соседних гор. Водный поток пересекал долину, мягко омывая подножие той скалы. Святой отшельник удалился в углубление той скалы, служившее прежде убежищем от набегов варваров, и устроил там свой приют, в который теперь можно попасть по очень крутой лестнице, так как доступ в это место настолько труден, что и дикие звери с трудом туда добираются. Там он построил маленькую молельню, где, как часто со слезами рассказывал нам, то и дело ему на голову падали змеи и кольцом сворачивались вокруг его шеи, наполняя его страхом. А поскольку дьявол часто предстает в обличии змеи, то нет сомнения, что эти ловушки расставлял отшельнику он. Когда, несмотря на это, он оставался непоколебимым, и прикосновения маленьких змей не тревожили его, однажды перед ним появились и остановились на некотором расстоянии две ящерицы громадного размера. Одна из них более сильная, чем другая, которая, как мне видится, была самим организатором всех искушений, приподнялась так, что ее пасть оказалась вровень с ртом преподобного, словно хотела что-то ему сказать. Святой так испугался, что застыл, прямо окаменел, не в силах ни шевельнуться, ни поднять руку, чтобы сотворить крестное знамение. И после того, как они оба простояли так довольно долго молча, преподобному пришло в голову произнести молитву Иисусову мысленно, раз уж не может шевельнуть губами. Пока он в молчании творил это, тело его, скованное искусством врага, мало-помалу освобождалось, и когда он почувствовал, что правая рука его свободна, сотворил против этого врага крестное знамение, вопрошая: «Не тот ли ты, кто лишил первого человека рая, кто обогрел руку одного брата кровью другого, кто вооружил фараона преследовать людей Божиих, и кто, наконец, поднял евреев со слепой яростью преследовать Господа? Уйди от рабов Божиих, которые часто тебя побеждали и покрывали позором. Ибо ты был изгнан в Каине и выжат в Исаве, ты был повержен в Голиафе, повешен в предателе Иуде, и в самом кресте, на котором воссияла добродетель Господа нашего, ты был поражен и уничтожен со всеми твоими воинствами и притязаниями. Поэтому, враг Господень, спрячь голову и смирись под знаком небесного креста, чье наследие — это Царство Христово». Когда преподобный говорил все это и тому подобное, при каждом слове творя крестное знамение. Ящерица, побеждаемая силой крестной, униженная, уползла вглубь земли. Но в то же время вокруг ног отца Колупана коварно обвелась змея. Увидев это, святой отшельник помолился и повелел ей удалиться, сказав: «Изыди, сатано, во имя Христа ты не сможешь больше вредить мне». Она уползла к выходу от пещеры, причем от трения о камни ее брюхо издавало страшный скрежет, а пещера наполнилась таким смрадом, что невозможно было не поверить, что это дьявол. И после этого святому больше не являлись ни ящерицы, ни змеи. Он был неутомим в трудах во славу Христа, ничего больше не делал, лишь читал и молился. И даже когда проглатывал свою скудную еду, преподобный не прерывал молитву. Время от времени, довольно редко, он рыбачил на реке, и когда хотел того, рыба немедленно волей Божией ловилась. Хлеб он получал только тот, что присылали из монастыря. Если какой-либо благочестивый человек приносил ему хлеб или вино, все это он переправлял для пропитания бедных или тех монахов, которые спрашивали или его благословение, или его помощи в исцелении от болезней. То есть тем, кого он исцелял своими молитвами, он давал и пищу, помня о том, что сказал в Евангелии Господь о людях, которых исцелил от разных болезней: «Отпустите их, не ядших, не хощу, да никак у ослабеют на пути». От Матфея 15:32. И думаю, не стоит мне скрывать благодеяния, которыми в том месте удостоило его провидение. Поскольку снизу долины, с расстояния почти в 2 километра, кто-то должен был приносить ему воду, он помолился Господу, чтобы на том самом месте, где стоит его келья, появился бы источник. Тогда сила небесная, которая прежде заставила воду изливаться из скалы, чтобы облегчить жажду целого народа, не оставила его, ибо сразу же после его молитвы из скалы забил источник, и во все стороны потекли по земле ручейки воды. Преподобный, обрадованный этим даром, выдолбил в камне углубление, которое служило ему хранилищем, и содержало почти 8 литров воды, чтобы сохранять эту воду, дарованную ему свыше, и брать оттуда каждый день столько, сколько необходимо было ему и мальчику, данному ему в услужение, и не больше. Мы сами и епископ Авид приходили к тому месту, и все, о чем поведали, узнали или от самого преподобного, или от тех, кто видел все своими глазами. Его посвятил в диакона, а потом во священника, иерарх, которого мы только что назвали. Он исцелил многих людей, страдавших различными заболеваниями. И еще он никогда не выходил из своей кельи и никому не показывался, а обычно высовывал через маленькое окошко руку, чтобы преподать свое благословение. И если кто-нибудь его навещал, он подходил к этому оконцу, говорил с посетителем и молился о нем. Наконец, на 50-м году жизни, если я не ошибаюсь, он окончил срок своей земной жизни, чтобы отойти ко Господу.